Стоя у бездействующего портала хаоса, Каргон ощутил волну изумления, прокатившуюся по рядам слуг. Прежде чем по слабой, на животном уровне связи, объединявшей их, до него дошли образы. Их глазами он увидел Тидия, сначала как фигурку, едва видневшуюся в толпе, мелькающую между демонами. Обзор часто заслоняли те, кто с трудом старался вывернуться из бестолковой давки. Затем, как видение смерти в доспехах, цепной меч, опускающийся снова и снова, болтер, выплевывающий взрывающуюся погибель. «Этого не может быть!» – прошипел Каргон. Человеческое население Илиума было истреблено. Но даже так, ни один космический десантник не смог бы прорубить такую просеку среди его воинства. Впервые за все свое долгое существование несущий семя почувствовал ошеломленное смятение обороняющегося, увидевшего перед собой превосходящего врага. Тидий шагал, давно отбросив раздумья, действуя по заложенным схемам боя, вызубренным за годы обучения. Лишенные всякой координации, демоны рвались к нему, но их многочисленность и стесненность работали против них самих, заставляя цепляться оружием друг за друга, в то же время предоставляя для болтера и цепного меча Тидия максимально возможную мишень. Увернувшись от удара усеянного крючьями копья, Тидий с изумлением увидел, как кровопускателя, державшего древко, отбросил в сторону его же собрат. Второй кровопускатель, увлеченный собственной атакой, мимоходом втоптал в землю голову своего же союзника. Черная цепь, покрытая коркой запекшейся крови тысячи жертв, змеей рванулась навстречу Тидию, обвивая руку, выставленную им для защиты. Он дал дернуть себя вперед, глухо стукнулся нагрудником об багровый чешуйчатый доспех, закрывавший грудь кровопускателя, и в упор разрядил болтер в морду демона. Кровопускатель с дымящимися ошметками вместо головы опрокинулся назад. Тидий шагнул дальше, с изумлением замечая, как закипают вокруг новые междоусобные стычки.